Если вы меня нанимаете, то нанимаете за тем, чтобы я нашла для вас факты. И если я эти факты найду, обратно их спрятать уже не удастся. Они могут соответствовать вашим ожиданиям, а могут и нет. Людям не всегда нравится узнавать правду. Мисс Силвер с мягкой укоризной кивнула. Вы даже не представляете, как часто это случается. Правда нужна очень немногим. Остальные хотят, чтобы подтвердились их ожидания. А это разные вещи. Совершенно разные. Я не могу обещать, что все мною найденное укрепит вас в вашем теперешнем мнении. Она нерешительно кашлянула и снова вернулась к своему вязанию. Лично у меня о деле Эвертона давно уже сложилось свое мнение. Эти слова произвели на Генри необыкновенное впечатление, хотя он и представления не имел почему. «И что же вы об этом думаете?» «Я бы предпочла пока промолчать». Она отложила вязание и снова взяла ручку. «Значит, вы хотите, чтобы я собрала для вас любую доступную информацию о чете Мерсеров? Вы можете продиктовать мне их полные имена?» «Да. Я только что читал материалы дела. Альфред и Луиза Кьеза Мерсеры». «А ее девичьей фамилии вы, я полагаю, не знаете?» Генри покачал головой. «Боюсь, что нет. Собственно, я не знаю о них ничего, кроме того, о чем они сами упомянули в своих показаниях. Я не знаю даже, где они живут и чем сейчас занимаются. А хотел бы». Мисс Силвер записала что-то в своей ярко-голубой тетради и снова посмотрела на Генри. «Моя помощь будет гораздо эффективнее, капитан Кеннингем, если вы мне доверитесь. В этом отношении почти все клиенты одинаковы. Каждый старается о чем-то умолчать. И как раз то, о чем он умалчивает, помогло бы мне больше всего. В конце концов, это все равно выходит наружу. Но если сразу начинать с откровенности, это экономит уйму времени». Она кашлянула. «Например, мне очень бы пригодилось знать, где и когда ваша подруга встретила Мерсеров. И что при этом произошло, поскольку совершенно очевидно, что именно эта встреча навела ее на мысль, что дело может быть пересмотрено. Вы так не считаете и нанимаете меня, надеясь, что я найду факты, с помощью которых вы сможете отстоять свою точку зрения». Генри покраснел. Он не упоминал Хиллари. Меньше всего на свете он хотел ее упоминать и готов был поклясться, что кроме существования человека, которого ему хотелось бы убедить, не дал мисс Силвер ни единого повода хотя бы заподозрить ее существование. И однако этот дьявол в обличии старой девы не только вычислил Хиллари, но и догадался о ее встрече с миссис Мерсер. Генри почувствовал, что начинает ее бояться. Он поднял глаза и обнаружил, что мисс Силвер ему улыбается. Улыбка у мисс Силвер была удивительной. Так мог улыбаться лишь друг. И не успев опомниться, Генри уже рассказывал ей, как Хиллари села не на тот поезд и оказалась в одном купе с миссис Мерсер. Мисс Силвер слушала. Ее спицы сверкали. Она сказала «замечательно» в одном месте рассказа и «бедняжка» в другом. Последнее высказывание относилось к Марион Грей. Сбивчивые истеричные выкрики миссис Мерсер, совершенно без выражения переданной Генри, вызвали покашливание и реплику «Бог ты мой!». «И они вышли в Ледлингтоне, капитан Кеннингем?» Так утверждает Хиллари. «Но я сильно сомневаюсь, что она знает это наверняка. Просто она сама там вышла, потому что ей нужно было возвращаться в город». «И с тех пор она никого из них больше не видела?» «Вообще-то видела». Не переставая себе удивляться, Генри в подробностях рассказал, как Альфред Мерсер отловил Хиллари в окрестностях Путни с единственной, очевидно, целью сообщить ей о сумасшествии своей жены. После чего, не останавливаясь, перешел к визиту Берти Эвертона в свою антикварную лавку с подозрительно сходной миссией. Время от времени мисс Силвер поднимала на него глаза, но тут же опускала их снова. Она вязала так быстро, что носок крутился точно живой. «Понимаете, мисс Силвер, если здесь действительно что-то не так, я не хочу, чтобы мисс Кэррю в этом участвовала». «Ну, разумеется». «В то же время я сильно сомневаюсь, что могут быть хоть какие-то сомнения в личности убийцы. Ясно, что это был Грей, и я только хочу...» Мисс Силвер вытащила из вязания спицу и воткнула ее в клубок. Вы только хотите, чтобы так оно и оказалось. Я уже говорила вам, что берусь обеспечить вас только фактами. Я не могу гарантировать, что они вам понравятся. Вы уверены, что все еще хотите воспользоваться моими услугами?» У Генри возникло пристранное ощущение, как будто кто-то настежь распахнул в его голове ставни, наполнив душное темное помещение свежим воздухом и ослепительно ярким светом. Потом ставни захлопнулись, и все опять погрузилось во тьму. «Да, конечно», — сказал он и сам поразился, до чего уверенно прозвучал его голос.